Спирт. Вот это всегда в изобилии. Иначе бы ни одной войны не состоялось. Всем страшно, когда идешь на смерть. А выпивка растворяет ужас, пусть и ненадолго. Он швыряет автомат под ноги обер-лейтенанту, лицо искажено гримасой. «Это не моя земля! Отпустите, я хочу уйти!» Обер-лейтенант качает головой. В голубых глазах отражается только падающий снег. Солдат валится в сугроб, барахтается, ползет в другую сторону. Офицер вынимает правую руку из кармана шинели. Смешно, на нее натянута дамская вязаная митенка, открывающая пальцы. Мизинец и указательный почернели, явно отморожены. Стискивает рукоять восьмизарядного вальтера, целится сквозь метель, что-то бормочет, стиснув зубы. Солдат уже дополз до бруствера. Выстрел. Солдат опрокидывается на спину, каска слетает с головы, светлые волосы в крови. В ту же секунду звучит другой выстрел, тяжелый, винтовочный, откуда-то издалека. Снайпер. Офицер обнаружил себя вспышкой. Враг выстрелил наугад. Обер-лейтенант падает на колени, уронив вальтер, и ложится на бок. Мягко, словно собирается поспать. Вьюга в считанные секунды заносит свежие трупы снегом. Удивительно. Мгновение назад два человека были живы, а сейчас их нет. Каждый, кто идет на войну, думает, что его не убьют. И, наверное, никаких бы войн в истории не было, если бы ты знал, убьют тебя. Да-да, именно тебя. Новая армада бомбардировщиков пикирует вниз. Взрывы, взрывы, взрывы. Я тру снегом щеки, и они не чувствуют холода. Похоже, у меня обморожение. Я отлично знаю, почему вижу все. Мертвые города, трупы, ледяные пустыни. Просто она заставляет меня это видеть.